«Арзамас» представляет курс Александра Бутягина «Что мы знаем об этрусках?». Лекция третья. Чем занимались этруски? Чем занимались этруски? Что они делали, кроме сельскохозяйственных работ и каких-то простых бытовых вещей? Конечно, за этрусков в данном случае больше говорят предметы, то, что они сделали. И нужно кратко охарактеризовать ремесло этрусков. Они не просто покупали все у греков и у финикийцев, множество прекрасных вещей нами накоплено. Хотя, конечно, количество этих вещей не стоит преуменьшать. Просто иногда в некоторых этрусских гробницах греческих ваз больше, чем ваз этрусских и вообще каких-либо других предметов. Даже в некрополе Церы, древнего современного Черветери, есть такая гробница, которая называется «Гробница греческих ваз». И, может быть, даже из этих некрополей происходит в музеях мира больше ваз, чем из самой Греции. Ну, это связано с тем, что у этрусков большие склепы, многие из них остались неграбленными, и количество ваз действительно достигает многих тысяч. Но этруски имели и свою древнюю керамическую традицию, которая уходит корнями еще в культуру Вилланова. Еще в вилланованское время, то есть до 7 века до нашей эры, появляется так называемая керамика импаста. Импаста – это керамика из обожженной глины, украшенная налепами, иногда таким синеватым или красноватым покрытием. На ней могут быть какие-то фигурки, процарапанные знаки. В принципе, она смотрится неплохо, лучше, чем еще протовилланованские вещи или вещи некоторых других культур Италии. Но это еще очень простая керамика. Появление этрусков ознаменовывается тем, что начинает выпускаться еще один вид керамических изделий, характерный только для этрусков. Это керамика букера. Это керамика сероглиняная. Не вдаваясь в подробности, скажу, что цвет глины, который появляется после обжига, зависит от технологии. Если технология связана с большим количеством поддувания воздуха, то есть появляется кислород, то керамика красноватая. Если же, скажем так, печь нагревается без кислорода, тогда керамика, наоборот, темнеет, становится сероглиняной. К тому же у букера и такое глянцевое черное покрытие, напоминающее чернолаковые изделия Древней Греции. Интересно то, что технология эта, вероятно, не связана с изготовлением чернолаковых изделий у греков. Она самостоятельная и появляется под впечатлением большого количества бронзовых изделий, которые появляются в Этрурии, и они хотят подражать им. Ну, глиняные сосуды часто пытаются подражать металлическим. Так вот, естественно, такую однотонную чернолаковую сероглиняную керамику нельзя украшать росписью. Черным по черному невозможно. Белым ее тоже не расписывают. Обычно на ней процарапывают какие-то изображения или же делают штампы. Керамика эта была двух видов, так называемая тонкая и толстая букера. Делалась в разных центрах, ну, не будем об этом. В любом случае, если мы видим керамику букера, это фирменная этрусская вещь. Конечно, этруски не могли не подражать греческим сосудам. Они пытаются делать что-то сами, выпускают какие-то вещи расписные, но выглядят они поначалу просто ужасно. Никакой композиции, совершенно аморфные рисунки. И тут у них появляются учителя. Сейчас уже вполне доказано, что еще в архаическое время в Этрурию хлынули греческие мастера, как это, за длинной драхмой. Естественно, они хотели здесь подзаработать. И они, видимо, тренируют местных гончаров и вазописцев. И в некоторых случаях даже остаются надписи на сосудах греческих имен. Иногда мы видим сосуд, расписанный рукой явно афинского или какого-нибудь каримского мастера. Но, конечно, подмастерье и другие мастера, которые работают одновременно с ними, учатся. В конечном итоге этрусские мастера вырабатывают свой стиль на основе греческого. Сначала они подражают греческой геометрической керамике. Одновременно возникает интересный стиль, который появляется только у этрусков. Это роспись белым цветом по красному фону. Это и не краснофигурная керамика, и не чернофигурная, можно сказать, белофигурная. Красное покрытие, белое изображение. Очень характерные этрусские вещи. Потом возникает этрусско-каринфская керамика. Тут этрусские пытаются подражать продукции Каринфа, крупного греческого центра 6 века до н.э., пока его не вытесняют Афины. Когда приходят Афины со своим чернофигурным стилем, этрусские прекрасно приспосабливаются и к нему. На основе аттического чернофигурного стиля появляются собственные виды росписи, например, так называемая понтийская керамика или церетанские сосуды. Это характерные вазы с такой очень уверенной чернофигурной росписью. Эта роспись часто использует еще белую и красную краску. Ну, греки тоже ее используют, но здесь она используется довольно много. И отмечу такой интересный момент, что очень часто для иллюстрации греческих мифов, например, подвигов Геракла или приключений Одиссея, используются не греческие сосуды, как это было бы логично, а именно сосуды этрусского производства. Вот сейчас, уже зная их, что называется, в лицо, я легко могу выделить именно эти изображения. Ну, например, есть знаменитые гидрия, где изображены прыгающие в воду люди, но только они уже не совсем люди. То есть некоторые выглядят как дельфины с человеческими ногами, а у одного человека, наоборот, такой рыбий или дельфиний хвост. Это явное изображение знаменитого мифа о Дионисе, когда его захватили тиренские пираты. Тирены — это, конечно же, этрусски. И хотели его продать выгодно на арабском рынке. Но в какой-то момент заиграла музыка, мачту обвил виноград, и в ужасе от такого происшествия пираты стали прыгать в воду и превращаться в дельфинов. Остался невредим только кормчий, который изначально отговаривал товарищей от поимки этого странного юноши, и кормчий стал жрецом Диониса. Вот такое характерное изображение происходит именно от этрусков. Впоследствии этрусские воспринимают и краснофигурную роспись. Здесь выделяются тоже церы и фалерии. Некоторые этрусские краснофигурные сосуды вполне могут соперничать с греческими. Более того, этруски приносят в эту сферу свои вкусы. Они пытаются расписывать керамику не так, как это делали греки, то есть исключительно силуэтными изображениями. Белое, красное, черное, контраст, больше ничего. А расписывать ее как живописные изображения, мелкими мазками, используя разную толщину лака, который изменяется от черного к светло-коричневому. Активно используют желтый цвет, чтобы расписывать им по-белому. Иногда даже пытаются получать форму штриховкой, линиями лака. Такого я вообще не видел нигде. Это, правда, характерно уже для позднего этрусского искусства. И порой их вазы начинают напоминать живописные работы. Как же происходило обучение этому ремеслу или другому? Были ли у этрусков художественные архитектурные школы? Конечно же, нет. Обучение в древние времена везде, ну, были исключения, но во многих древних культурах происходило просто от учителя к ученику. Кто-то поступал в помощники и учился, потом делал сам. И вот так от мастера к мастеру, от учителя к учителю новому приходили вот эти вот знания. Интересно то, что и сейчас в Чивито-Кастеллане, бывших фалериях, таком значимом центре этрусской культуры, я видел мастера, который расписывает сосуды, ну, сувенирные. И это едва ли не лучшая имитация античной этрусской вазописи, которую я видел в своей жизни. Может быть, тоже передача традиций. Какие еще ремесла существовали у этрусков? Этруски – великие резчики. Резали они, вероятно, и по дереву, но, к сожалению, до нас дошло очень немного деревянных изделий. Но они есть. Есть такая прекрасная коробочка для каких-то румян в виде утки. Но, сами понимаете, дерево сохраняется редко даже в условиях Этрурии. Зато они резали активно по кости и используют для этого и просто кость, и слоновую кость, которую покупали. Но больше всего этрусской резьбы известно по янтарю. Тогда в Этрурию, видимо, через Альпы, ну, может быть, впрочем, и по морю, поступали очень крупные куски янтаря, иногда с кулак. И этруски придавали им интересную форму, ориентируясь в основном на изначальную форму янтаря, пытаясь снять с него как можно меньше. И вот в этих переплетениях резьбы иногда ты видишь сатира с виноградом и амфорой, или Афину с совой, или даже супружескую пару, возлежащую на ложе. Таким янтарем могли украшаться детали костюма или, возможно, какие-то другие изделия. Этруски были очень хорошими бронзолитейщиками. Но в отличие от греков, которые лили крупные бронзовые статуи, и многое из них сохранились, этрусски предпочитали действовать не в таких масштабах. Множество мелкой пластики, огромное количество маленьких статуэток. Но даже не статуэтки составили славу этрусской бронзы, а более утилитарные изделия, в первую очередь зеркала. Вот, например, как раз Принесте, латинский центр, но под этрусским влиянием, выпускал множество зеркал. Во-первых, бронза была хорошей, и в начищенном состоянии она, видимо, давала прекрасный результат, как зеркало. Ну, сейчас в этом трудно убедиться, потому что вряд ли кто-нибудь будет начищать настоящее древнее зеркало. Слишком много металла придется счистить. А вот на другой стороне, на оборотной, чем-то процарапывалось изображение, часто еще заполнялось белой пастой, ну, просто натиралось белым, и в ложбинках белый цвет застывал. И вот такие этрусские зеркала с разными композициями, там иногда можно угадать суд Париса, иногда каких-то героев, иногда этрусских божеств. Вот таких вещей сохранилось довольно много. И еще одним видом традиционного этрусского изделия является циста. Это цилиндрическая шкатулка с резным орнаментом. Снаружи покрывали их полностью, сплошной ковер и крышка, отдельно отлитые ножки, отдельно отлитая ручка. В музеях иногда выставляют даже части цист, потому что очень красиво, и вот такие цельные изделия делали этрусские мастера. Ювелиры тоже нашли свой стиль. Главным стилем этрусского ювелирного дела была зернь. Зернь — это припаивание маленьких шариков на плоскость. Иногда из них и самих шариков могут там какие-то пирамидки быть слеплены, но часто ими покрывалась плоскость золотого изделия. Этрусские были непревзойденными мастерами зерни. Например, в V веке зернью могли изображаться волосы или борода сатира. Просто сплошная куча мельчайших золотых шариков, иногда меньше четверти миллиметра в диаметре. Еще в архаическое время, в VII веке, в Клузии делались фибулы, на которых, например, из зерни были сделаны этрусские буквы, видимо, с именем владельца, или любые другие орнаменты. То есть этрусская зернь – это лучшее, что дало этрусское ювелирное мастерство. Кроме вот таких занятий, этруски, конечно же, предавались и торговле. Мы говорили о том, что этруски были знаменитыми пиратами. Даже вон Диониса прихватили. В те времена пиратство и торговля не сильно отличались друг от друга. Приморские этрусские города, такие как Папуония, Витулония, вели активнейшую торговлю по всему Средиземноморью. Тем более они находились на такой границе между греческой и этрусской зоной торговли. Этрусские корабли контролировали море в границах Корсики и Сардинии и даже разгромили там однажды Фокейский флот в 535 году, и это море до сих пор носит название Теренского. Оттуда далеко они, конечно, не уплывали, но здесь были прекрасными мореплавателями. Для передвижения по суше использовались дороги. Как развлекались этруски? Мы можем судить, опять же, об этом по росписям и некоторым данным. Этрусский пир выглядел очень шикарно. Всегда видно море слуг. Каждый из них занимается разным. Кто-то, видимо, трет, то, что называлось впоследствии у римлян, сатира, смесь из разных продуктов. Кто-то наливает вино, кто-то рубит мясо. Иногда даже на некоторых изображениях видно, как это мясо подготовлено. Люди возлежат на ложах. Мужчины и женщины активно общаются и смотрят на тех, кто их развлекает. Развлекают их обычно танцоры и жонглеры. Похоже, что в этом смысле есть танцоры профессиональные, которые овладели искусством танца, были вот такие настоящие полувоенные танцы. Но были и простые танцы. И среди танцующих мы видим явно участников пира. Как мы их узнаем? У кого-то в руках чаша для питья. Или вот такая дама в сложенном уборе и в конической шапке на голове тоже может танцевать. Ну, у всех пирующих в руках, конечно же, мы видим разные вазы. То есть совершенно точно можно видеть, что какой-то периодический пир был, скорее всего, основным развлечением этрусков. Такие пиры могли устраиваться по случаю праздников, а могли, конечно же, устраиваться и экстраординарно. Ну, например, свадьба, погребение и так далее. Мы в основном видим погребальные пиры, которые изображены на стенах гробниц. всегда, во всех случаях, исключения очень редки, мы видим, что кто-то играет на музыкальном инструменте. У греков наиболее любимым музыкальным инструментом является лира, кифара, струнный инструмент. У этрусков он тоже есть. Мы неоднократно видим вот этих лирников в разных ситуациях. Но более популярным, похоже, была флейта. Греки, видимо, передали этрускам флейту в виде авлоса. Ну, это не совсем флейта современная, как блок-флейта, а это инструмент, в который вставлялась либо травинка, либо какая-то щепочка, чтобы вот такой гудящий звук раздавался. Этрусские музыканты играют по греческому обычаю, то есть держа во рту сразу две флейты. Музыка вообще была характерна для самых разнообразных занятий этрусков. Ну, понятно, пировали под музыку. Ну, во время религиозных процессий, понятно, музыка. Ну, что такого? Но у Аристотеля большое удивление вызвало то, что музыка проникала и в другие сферы, нам не очень понятные для музыки. Да, например, пароли наказывали своих рабов под музыку. Или делали хлеб под музыку. Или даже спортсмены, которые занимались кулачным боем, тоже сражались под музыку. Ну, как-то это уже слишком, особенно порка. Но, видимо, в данном случае мы не должны понимать, что просто все делалось весело, а разговор идет скорее о том, что музыка задавала всему темп. Например, если месят хлеб, да, в общем, такое ритмичное, и играет музыкант. Или когда порют розгами, музыкант тоже задает этому темп. Ну, и борцы, наносящие друг другу удары, тоже могли сообразовывать свою схватку с музыкой. Музыки действительно было много, без нее ничего не происходило. Если говорить о спортивных состязаниях, то они у этрусков доказаны письменным источником. Я уже говорил о том, что в битве при Алалии в VI веке этруски разгромили фокейцев. Жители Фокеи бежали от персидского нашествия и долго путешествовали, основали несколько колоний греческих, в том числе самый известный из них был Марсель современный, Массалия, ну также, например, и Элею, сохранившийся до сих пор археологический памятник в Италии, в Кампании Южной, они тоже основали. Но вот на Корсике этруски не дали укрепиться грекам, тем более, что греки, видимо, вели себя очень нагло, занимались пиратством, грабежами и были жестоко наказаны. При этом пойманных в плен фокейцев вывели за город и побили камнями. Вскоре выяснилось, что, в общем, это место стало нечистым. Если рядом с ним оказываешься, то ничего хорошего не происходит. И нужно было как-то свой грех искупить. И этрусские послали вопрос об этом в Дельфи. И им было велено организовать спортивные игры в честь духов умерших. Это совершенно неудивительная вещь в древности, потому что считалось, что игры угодны богам. Что мы можем видеть на росписях гробниц? Это обычно борцы, и это обычно скачки. Как раз любовь римлян к скачкам происходит тоже от этрусков. И именно колесничьи бега от этрусков переходят к римлянам, от римлян к византийцам, а далее везде. То есть современные ипподромы, где люди следят за движением колесниц и делают на это ставки, коренятся еще в этрусской культуре. Ну, мы можем сказать в греческой, но, видимо, именно этруски изобретают вот этот способ управления колесницей, когда вожжи обматываются вокруг возницы, в другой руке он держит хлыст и погоняет ему лошадь. Впоследствии также делали римляне. У греков возница держал вожжи обеими руками. И на этрусских гробницах мы иногда видим даже аварию, где разбивается колесница, лошади падают, а возница летит в воздухе, переворачиваясь. Конечно, бывало и такое. Борцы и возничие были профессионалами, то есть они приходили соревноваться на потеху публики, чтобы публика за ними следила. Были и специальные распорядители этих соревнований, и иногда можно их видеть на стенах гробниц в руках с таким загнутым жезлом, который имел священный характер, у этрусков литус он назывался, держащий такой жезл был главным в какой-либо ситуации. Также древние приписывали этрускам и изобретение гладиаторских игр. Это вопрос не такой простой. Дело в том, что действительно сведения о том, что этруски приносили жертвы духам умерших, видимо, соответствуют действительности. Вот и убийство фокейцев, римлян, в впоследствии во время войн между этрусками и римлянами, говорит о том, что они могли пойти на убийство в культовых целях. Однако, если мы будем смотреть на изображения на гробницах, ну уж если были схватки перед этим, почему бы было их не показать? Нет, мы видим спортивные соревнования, мы видим какие-то музыкальные состязания, видим, как играют музыканты, видим, как люди танцуют. Никаких гладиаторских боев нет. Хотя в одной из гробниц, так называемой гробнице Авгуров, в Тарквиниях есть очень странное изображение. Там человек, на голову которого надет мешок, отмахивается дубиной от собаки, а его держат на привязи. Такое странное существо, такой карлик-не-карлик, человек с длинной бородой в маске и высоком колпаке. Возможно, это бог Персу изображается, или тот, кто его персонифицирует. И он держит еще и собаку, и этого человека на веревочках. Может быть, вот как раз эту схватку между ослепленным человеком с мешком на голове и собакой можно воспринимать как некую предтечу таких гладиаторских боев. Хотя вопрос, конечно, сложный. Этрусские любили и музыку, и танцы, но, конечно, все это имело отношение во многом к религии. Нам кажется, ну как же это танцы связаны с религией? Тем не менее, мы знаем, например, обычай римских салиев, жрецов, которые хранили священные щиты Марса, танцевать, вынося их в город. Ну, там даже и музыка некая была, видимо, били по этим щитам. От этрусской религии мы имеем некоторое представление, которое дополняется, конечно, и кое-какими надписями изображения на зеркалах, хотя о функциях многих этрусских богов мы не знаем. Часть этих богов очень напоминает богов греческих, ну а подействовали ли этрусские на римских богов, мы не можем сказать, потому что римляне, жившие в Италии, они могли иметь самостоятельное развитие. Некоторые названия совпадают, а некоторые нет. Основным и главным этрусским богом был Тиния, бог молнии и грома, легко угадывается Зевс и Юпитер. Его супруга Юни, греческая Гера, а латинская Юнона, часто изображается в шлеме с рогами, коровьями и ушами, так называемая Юнона Соспита. Обычно третий к ним идет Минерва. Минерва или же Афина, которая изображается как богиня-женщина в шлеме и вооружении. Кто еще есть? Аплу, Аполлон. А у римлян название другое, Феб. Артемис, Артемида. И у греков, и у этрусков очень похоже. А у римлян Диана. С другой стороны, богиней любви у этрусков была Туран. Причем она изображается иногда как прекрасная женщина с крыльями, а иногда как женщина-воин. Но обнаженная грудь отличает ее от Минервы. Нетунс, Нептун у римлян и Посейдон у греков. А Дионис назывался очень забавно – Фуфунс. Хотя Дионис, вероятно, заимствованное божество, но получившее собственное название. Гермеса, Меркурия именовали Турмс, а Гефеста – Сефланс. Есть и бог войны – Лоран. Марс. Сохранились многочисленные статуэтки бронзовые, они иногда очень схематичные, а иногда, наоборот, весьма реалистические, с изображением воина в шлеме с гребнем такого греческого типа и не одетым ниже пояса, с явным акцентированием на половых органах. Некоторые считают, что это изображение Лорана, но, возможно, это приношение просто, например, молодых воинов в храм, там, в знак совершеннолетия, трудно сказать. Интересную метаморфозу совершил Сатре. Это Крон греков, но Крон у греков не очень хорошее божество, а у этрусков явно получше. Видимо, как и Сатурн римлян, он отмечал за годовой цикл. Есть божества, которым трудно найти аналогии у греков и римлян. Это, в первую очередь, Лаза. Изображается как юная крылатая женщина, и есть еще у нее дети, боги Лазы. Изображений много, а кто такая, мы не знаем. Бог Янус, который был и у римлян, бог с двумя лицами, обращенный вперед и назад, божество дверей, тоже наличие у этрусков. Загадочное божество, функции которого, конечно, дверями явно не ограничивались. Вот римляне его заимствовали. Напомню, что у римлян двери храма Януса были открыты, когда шла война. То есть это очень важный бог. Интересным является то, что у этрусков весьма развитый мир мертвых. Далеко не все культуры насыщают этот мир разными потусторонними существами. Во главе него у этруссков стояли Аида и Персепнай. Легко здесь узнаются Аид и Персефона. Это заимствование греческих названий. Но выглядят они не так, как греки изображали властителя мира мертвых и его супругу. Аид у греков, ну, просто такое божество вроде Зевса, сидящее на троне, только в мире мертвых. А этруски ему на голову помещают волчью шкуру. А у прекрасной Персепнай, у греков это просто Кора, девушка, дочь Персефоны. А у Персепнай растут змеи из головы. И вот эти змеи являются явным признаком мира мертвых. Без них никак не обойтись. Также мир мертвых населен и потусторонними демонами. Возможно, одним из них и являлся Персу, вот этот вот персонаж в маске и с бородой, которого я упоминал в связи со смертельной игрой, изображенной на гробнице Авгуров. Но впоследствии более популярными становятся другие существа. В ситуации, когда мы видим смерть в этрусской гробнице или на вазе, рядом часто стоит такой неприятный демон с крючковатым носом в шапочке и с огромной колотушкой в руках. Это Харун. Если у греков Харон, это явно одно и то же название, это перевозчик в мир мертвых. Кстати, в гробнице голубых демонов в Тарквинии мы видим его изображение. Такая черная фигура, сидящая около кормового весла корабля, приведшего мертвых. То впоследствии он превращается в демона, который выбивает колотушкой душу умершего. Только умер он ему колотушкой. Хлоп. Иногда даже изображают двух Харунов. А в самом мире мертвых часто можно увидеть Тухулку. Очень мерзкого вида демона, с крючковатым носом, обычно с синим лицом. Вот почему гробница синих демонов, а там один синий, другой черный. Из плеч его растут не только крылья, но и змеи. И вот как раз такие, видимо, существа должны быть населением мира мертвецов. Женский персонаж — это богиня Ванф. Она тоже иногда изображается с крыльями, у нее обнаженная грудь и в руках, как правило, факел. Ну, факел для божеств преисподней — явление вполне нормальное, по той причине, что там же темно, нужно как-то освещать себе путь. Богинь Ванф изображают в сценах, связанных со смертью, очень часто. Как же этрусские получили знания о вот этом мире мертвых, о том, что там происходит? Дело в том, что в этрусской традиции есть сведения о разных существах, которые передавали религиозное знание. Говорят, что когда-то, когда один из этрусских земледельцев начал пахать землю, неожиданно из первой борозды в Этрурии выскочил демон, который выглядел как маленький мальчик, но при этом обладал мудростью старца. Ну, такой своеобразный гном, которого звали Тагес. Другие народы Италии называли его Как. У римлян Как — это великан, которого победил Геркулес. А вот в других случаях это был такой носитель знания о мире. И этот демон рассказал, поделился тем, как нужно гадать, как нужно поклоняться богам, как нужно вести хозяйство. Изначально у многих культур присутствуют вот такие вот вещуны. Говорили, что Нума Помпилий, он жил в Регии, это здание царского дворца на форуме Риме, с нимфой Эгерией там уединялся, и она ему передавала тайное знание. Ну, и вот эти существа, чему они научили этруссков? Самое главное — это знание о гадании. Этрусски были поразительными гадателями. Какие виды гадания были популярны? Самое популярное гадание — это гадание по печени. По печени жертвенного животного. То есть после того, как животное приносили в жертву, неважно, это может быть и бык, это может быть и овца, смотрели на печень. Если печень была в нормальном состоянии, ничего особенного, абсолютно стандартное, ну и хорошо. Это благое предзнаменование. Если же печень была повреждена, на ней были какие-то точки, нужно было смотреть, что где. Нам известно несколько моделей, обычно бронзовых, но есть и глиняная, печени, которая расчерчена, и на ней указаны части, посвященные тому или иному божеству. Нашел где-то точечку, значит, уже нужно думать, что нам хочет сказать то или иное божество этой печенью. Также еще распространенным видом гадания было гадание по молниям. нужно было смотреть, из какой части неба, куда ударит молния. Небо делилось на соответствующие участки, и это было очень важно. Ну, потому что, сами понимаете, молнии посылаются божествами, просто так они куда-то ударить не могут. Другим видом гадания было гадание по полету птиц. Тут нужно было точно знать, какая птица куда летит, количество птиц. Даже при основании Рима Ромулом и Ремом они следили за полетом орлов, и у кого было больше орлов, то есть у Ромула, тот их, что называется, победил. Есть замечательное изображение в гробнице Франсуа, где Этруск уже приготовился к этому гаданию, и перед ним стоит мальчик, который запускает птичку. Она у него на веревочке, он готов выпустить ее в воздух, ну, потому что птички же не все время летают. Поэтому вот так вот птицу выпускали и смотрели за ее поведением, и из этого делали большие выводы. С присоединением Этрурии к римскому государству гадателей стало великое множество, и даже накладывались на них всякие ограничения. Например, запрещалось говорить о чьей-либо смерти. Ну, потому что гадатели, конечно, как цыгане, могли нагнать ужаса. Тем не менее, известно, что существуют этрусские священные книги, в которых давались разные пророчества, и в них как раз можно было узнать много важного. Римляне относились к этому очень с большой серьезностью. Они понимали, что этрусские специалисты по гаданиям и пророчествам. Особенно в то время, когда Этрурия попала под власть Рима, этрусски начинают в больших количествах приносить в храмы вативные предметы. Археологи находят их. Вативные предметы — это подарки божествам. И сейчас, например, подарив икону в храм или даже оклад на икону, это все равно будет вативом, то есть неким даром божеству. Ну, а во многих странах приняты, как бы сказать, ординарные вативы. То есть, ну, например, надо там с первым причастием приносить маленькую свою фигурку. Кто победнее, приносит медную, кто побогаче — серебряную, самые богатые — золотые. Например, если болит нога, то можно привести изображение ноги, или если она поправилась. Но технически можно и костыли подарить храму в знак своего от них освобождения. И вот в поздних этрусских храмах мы видим безумное количество вативных предметов. Это иногда головы. Зачем они давали голову, не совсем ясно. Некоторые считают, что если болела голова, некоторые просто, если человек болеет, он приносил изображение своей головы, чтобы вылечиться. Ну и надо сказать, что эти головы изначально были портретные, а потом делались уже при помощи штамповки, и просто человек выбирал голову более подходящую по полу и возрасту. Но помимо голов существует огромное количество изображений человеческих органов. Там есть и половые органы, как мужские, так и женские, и грудь. Там есть, например, изображение маток в одном из святилищ. Просто все было завалено керамическими матками. Есть руки, ноги, глаза, уши. Все, что вы хотите. Иногда даже на этих ногах видна какая-то опухоль или что-то в этом роде. То есть можно было принести вещь в храм и надеяться, что ты освободишься от этой болезни. Наверное, ни один народ древности не выпускал глиняных вативных предметов в таких количествах, как этрусские. Среди них можно найти даже очень забавные, например, изображения торса человеческого, иногда с головой, который как будто вскрыт, и видны внутренние органы, так называемые поливисцеральные вативы. Ну, человек не понимал, что у него болит, или хотел обеспечить защиту божества для всего организма. Явно этрусски очень заботились о своем здоровье. Иногда в качестве вативов используется, например, башня или изображение храма. Видимо, построив стену или новый храм в более солидное святилище, приносили его изображение, чтобы оно попало под взгляды богов и было охраняемо ими. Этруски были чрезвычайно набожны, и эта ситуация сохранилась и в момент их исчезновения. Они исчезли, а многие их религиозные практики, в том числе и практики гаданий, были восприняты римлянами и отчасти продолжили свое существование, может быть, даже до настоящего времени. Так что этрусская религия в определенном смысле не умерла. В следующей лекции о том, как жили этруски в царстве мертвых.